Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена 7 апреля состоялись отборочные матчи между командами группы Б в рамках женского турнира за Кубок Азии по версии Азиатской Федерации Футбола 2018 года. Встреча между командами Корейской Народно-Демократической Республики и Южной Кореи закончилась в ничью 1-1, а узбекская команда выиграла индийскую со счетом 7-1.